поет под дугою да под весовою. Удалой парень девицу везет, девицу чернобровую. Улестил парень девку скромную, уманил ее за собою в ширь степную ночью. Лапушка тесней, прокачу я, что хватит силушки, разгоню вороных своих коней, я для сосновы милушки. Целилою по степи полетим касатка, то ли будет щечкам жарко, сердцу видит нас, не стыдись же, моя желанная, для любви нашей выдалась сейчас пурушка долгожданная. Улестил парень девку скромную, соблазнил ее жаркой ласкою, этой ночкою, ночкой темною. Он прижал свою лапушку тесней, прокатил, что хватило силушки, разогнал вороных своих коней, он для сосновы милушки. Целинною по степи полетим касатка, стало девке щечкам жарко.